Светлана ощутила, как голова снова начинает раскалываться от сильнейшей боли, а затем на нее в одночасье обрушились все воспоминания и о последнем задании, и о времени, проведенном в небытие, принеся ощущение невыносимой тоски и горечи. Но не успела девушка оправиться от этого удара, как следом в голове вспыхнула вся память ее нового 16-летнего тела. Не выдержав такого издевательства, сознание Светланы окончательно отключилось. Хокаге Конохи, скрытый в листве Сарутоби Хирузин, мрачно стоял у окна, уже в который раз раскуривая трубку и пытаясь, сохранив хладнокровие, собраться с мыслями. И пока безуспешно. Стоящие в кабинете шиноби молча наблюдали за своим начальством, ожидая его решения. «Я уже ознакомился с твоим письменным докладом Какаши и с докладами твоих товарищей. А теперь расскажи ко мне на словах, как вы вообще умудрились натворить такое?» Сарутоби наконец развернулся к своим подчиненным. «Как я уже упомянул в своем рапорте, Хокаге сама, похитителей Хьюго Хинаты мы смогли выследить и настичь только спустя полторы недели с момента похищения. За это время они успели достичь своей деревни и укрыться в ее стенах. Мною был разработан план, по которому, после взлома сигнального барьера, группа Акая разделяется, тайно проникает в селение с разных направлений и спасает девочку, а моя группа остается снаружи в качестве подстраховки. В случае обнаружения врагом кого-то из первой группы, мы должны были обеспечить ему прикрытие и возможность безопасного отхода. Вот как, и неужели все согласились с этим планом?» Хирузин снова развернулся к окну. Какаши понуро опустил голову. «Нет, Асыми сказала, что нельзя разделяться и пытаться скрытно проникнуть во вражеское селение, о системе защиты которого мы ничего не знаем и где, скорее всего, ждут нашего появления. Она предложила другой план, который подразумевал сначала отвлекающий маневр в виде обстрела определенных участков деревни площадными ниндзюцу, а затем общий силовой прорыв к пленнице. По моему мнению, этот план был слишком рискованным и подразумевал большое количество жертв среди мирного населения, поэтому я настоял на своем. К тому же тип сигнального барьера, окружающего Кисару, скрытую в сиянии, мне хорошо известен, и я был уверен, что легко смогу его обойти. Да и кроме него, наши сенсоры больше не обнаружили никаких защит. Все это позволяло мне рассчитывать на высокую вероятность успеха моего плана. Значит, только Асыми была не согласна? Да, ее командир Акая тоже поддержал мой план. И что дальше? На первом этапе все прошло без проблем. Я проделал бреши в защите, и первая группа легко проникла на территорию врага, а затем вскоре из деревни вышел небольшой отряд шиноби. Мы уже подумали, что наше вторжение раскрыли и приготовились вытаскивать товарищей, но в селении было по-прежнему тихо, а тревога так и не поднялась. Все это было слишком подозрительно. Правда, просканировав вражескую группу, Филин ничего не обнаружил, однако от моих призванных собак неожиданно пришел сигнал, что они почуяли в отряде похищенную Хьюго. В твоем рапорте сказано, что сенсоры чувствовали Хьюго внутри деревни. Да, но одновременно с выходом вражеского отряда, ее чакра в селении исчезла. И тогда мне пришлось выбирать, оставить свою позицию и попытаться спасти девочку или остаться в прикрытии и ждать возвращения первой группы. Да, нелегкий выбор, особенно учитывая твою расстановку приоритетов во время выполнения заданий. Как там? Хокаге поднял голову к потолку, выдыхая облако дыма. Тот, кто бросил своих товарищей, хуже мусора, и лучше провалить задание, чем допустить их гибель. Я помню свои принципы. Однако бросать 12-летнюю девочку на произвол судьбы тоже не в моих правилах. Вот как, опомнится, глава клана дал добро на ее уничтожение. И если бы ты, вместо того, чтобы тратить кучу времени на преследование и выявление шиноби, который ее переносит, сразу нанес массированный удар по вражескому отряду, то наверняка успел бы прийти на помощь группе Акая, да и сам обошелся бы без потерь. Это я, заметь, еще не упоминаю, что ты попался в практически классическую ловушку на живца. Бездарно потерять столько джонинов. Простите, Хокаге сама, но такую ловушку было сложно предсказать. Рискнул вмешаться Филин. Противник мог предполагать у нас наличие сенсоров, так как без них отряды никто бы не отправил, но ставить западню исключительно в расчете на ниндзя, специализирующегося на поиске по запаху. От такого поиска очень легко защититься, поэтому простые нюхачи сейчас очень редки в поисковых отрядах Анбу или присутствуют лишь в качестве обычных боевиков, и на их способность никто не делает основную ставку при розыске. Мы уже на многих миссиях используем призванных собак Какаши, Сана, но только для подстраховки, или как животных разведчиков, для общего контроля территории, или быстрых гонцов, для связи между отрядами, и не особенно надеемся, что они смогут что-то почуять. Тогда мы подумали, что враг допустил глупую ошибку, из-за редкости нюхачей не сообразив отбить запах, но получается он изначально знал о присутствии в группе шиноби с подобными навыками, потому что не будь его, ловушка просто не сработала бы и была бы пустой тратой времени. А такое возможно, только если у нас есть предатель, который сообщил точный состав группы. Только поэтому я еще не выкинул вас всех из Анбу и не отправил на переподготовку. Поисками предателя уже занимаются. А теперь, пожалуй, перейдем к самому главному, Какаши. Что конкретно произошло в деревне, я не знаю. Нам известно только то, что Акэ, Рун и Сейджи были убиты, а Асами, вероятно под воздействием стресса, сумела пробудить у себя улучшенный геном и устроила в скрытом сиянии настоящую бойню. Деревня полностью уничтожена, мы нашли убитых главу и двух старейшин, остальные трупы у нас уже не было времени осматривать. Ладно, на этом пока все, можете быть свободны, но не расходитесь далеко, возможно через пару часов я вас снова вызову. Коротко поклонившись, Какаши с товарищами покинули кабинет. Как только за ними закрылась дверь, часть стены в кабинете отъехала и оттуда вышли еще трое шиноби. А вот как теперь, интересно, вы будете оправдываться за свои провалы? Хокаге раздраженно вытряхнул и снова набил трубку, а затем окинул всех троих взглядом, не предвещающим им ничего хорошего. Не обнаружить у сотрудника Анбу улучшенный геном, проморгать предателя, допустить утечку информации про нашу систему обороны и, наконец, позволить вражеским шиноби легко проникнуть в деревню, взять, что им нужно, и также легко уйти. Не знаю я вас все эти годы. Начинайте свои доклады. Надеюсь, вы сможете сейчас доказать мне, что не зря занимаете свои посты. Пожалуй, начнем с тебя, Данза. Вперед вышел старик, вся правая рука и правая сторона лица которого были замотаны бинтами. Было видно, что речь Хокаге серьезно его задела, и теперь глава корня Анбу выглядел так, будто сживал лимон, и даже не пытался это скрыть. Я только что получил более подробные данные от наших агентов, и в скрытом сиянии действительно была настоящая резня. Убиты глава селения, 5 старейшин, 37 джонинов, 73 чунина и 131 генин. Из обычных жителей погибли 720 человек, большую часть мирного населения и детей. Все-таки успели эвакуировать под охраной 6 малолетних генинов и 48 учеников академии. Также выжили 7 джонинов, 18 чунинов и 21 генин, находящиеся в тот момент на заданиях. Сама деревня полностью разрушена. Мда. И как на это отреагировали в других деревнях? Великие деревни усилили деятельность своих шпионов и теперь лихорадочно собирают любые данные по тени. К сожалению, скрыть информацию о том, кто причастен к этому инциденту, не удалось. На словах все пока поддерживают нас, говоря, что мы были в своем праве, но какие шаги они предпримут в дальнейшем, сложно сказать. Обычные же скрытые деревни теперь молчат и стараются даже не дышать. Думаю, они сейчас дрожат от страха и вряд ли посмеют даже тявкнуть против нас в ближайшие несколько десятилетий. Хм, неплохо. Я ожидал худших последствий. Нам здесь на руку играет то, что наши заклятые друзья знали о тени, но даже близко не предполагали ее истинный уровень. Раньше она везде проходила как джонин Анбу ранга, причем ничего особенного: киндзюцу владение мечом, стихия ветра, скрытые проникновения и убийства. Теперь же во всех реестрах ее повысили аж до S уровня с припиской про улучшенный геном. Вот сейчас все и ломают себе головы, сколько мы еще умудрились скрыть монстров уровня S, способных в одиночку уничтожать целые скрытые деревни. И пока не разберутся, не станут ничего предпринимать. А уж я постараюсь, чтобы они подольше помучились с паранойей. Хе-хе. Ладно, это я оставляю на твое усмотрение, Данза. А что там с артефактами, которые принесла группа Какаши? Уже есть результаты исследований? Пока ничего конкретного. Все артефакты были настроены на определенный и очень небольшой срок функционирования, и когда их донесли до Канахи, они уже практически полностью саморазрушились. Но даже то, что нам удалось изучить, просто поражает уровнем использованной технологии. Ясно одно, создать вещи с настолько сложной структурой и системой встроенных печатей в Кисаре сами не могли. Им кто-то предоставил эти артефакты, и у меня такое ощущение, что за похищением также стоит далеко не скрытое сияние. Сами кисарцы никогда бы не посмели пойти против нас, понимая, какими последствиями это грозит для их деревни. И уж больно хорошо спланирована и организована ловушка нашим шиноби, тут одним мелким предателем не могло обойтись. Неизвестные кукловоды лишь не учли пробуждение истинных возможностей Асымии, видимо, просто не успели забрать Хьюго себе, а эту жалкую деревеньку использовали лишь как обычных пешек и расходный материал, а потом наверняка рассчитывали слить ее Конохе. Мда, нужно продолжать расследование и любой ценой выяснить, кто за всем этим стоит. Я пока больше склоняюсь к версии, что это облако. У них есть и технологии, и ресурсы для подобных операций, и они уже очень долгое время пытаются похитить у нас геном Хьюго. Впрочем, не будем пока торопиться с выводами. Теперь ты, Инаичи. Очень-очень надеюсь, что твои новости меня порадуют. Теперь уже вперед вышел немного бледный блондин, изо всех сил пытающийся сохранять невозмутимое лицо, однако Хокаге, с некоторым удовлетворением, отметил, насколько сильно нервничает глава контрразведки. Что было неудивительно, все-таки именно он должен был следить за благонадежностью шиноби Конохи, и наличие невыявленного вовремя предателя была по большей части вина его службы. Нам удалось вычислить предателя, Хокаге сама, это Чунин Мизуки Риса, на данный момент являющийся преподавателем во второй академии шиноби. Я пока не отдавал приказа о его поимке, но за ним теперь ведется плотное наблюдение. Возможно, удастся выйти на какие-то его контакты или сообщников. Ну, хоть что-то, не подведи меня снова, Инаичи. Можете быть спокойны, Хокаге сама, я больше не совершу ошибки. Клянусь жизнью. Громкое заявление, твой предшественник тоже такие любил. Надеюсь, ты все же окажешься поумнее его. И, наконец, Одаёши. Почему у сотрудника Анбу не был вовремя выявлен улучшенный геном? Хмурый старик в круглых очках, глава медицинского корпуса Анбу, немного недовольно поднял взгляд от бумаг в своих руках, которые изучал, пока остальные отчитывались перед начальством. Такое иногда бывает, если появляется новая мутация или попадается дальний родственник какого-нибудь древнего клана. Их ген может спать поколениями, прежде чем неожиданно проявиться и, к сожалению, заранее найти его практически невозможно. Хаем, и каково состояние твоей пациентки на данный момент? Узу Асыми так до сих пор и не пришла в сознание и находится в своего рода коме. И причины этого я не знаю. Ее физическому состоянию, на данный момент, ничего не угрожает, все полученные в бою раны постепенно заживают, но мозговая активность и уровень большинства процессов в организме по-прежнему продолжают оставаться минимальными. Но хоть какие-то данные тебе удалось получить, это невероятно, но ее геном все еще перестраивается. Возможно, это и есть причина комы, хотя я еще никогда не видел ничего подобного. Такое впечатление, что у нее появилась вторая цепочка ДНК и сейчас она каким-то образом совмещается и постепенно сливается с первой. Меняется даже структура чакроканалов. Так ты уже можешь сказать что-то более конкретное? Ну, мы, конечно, сделали все необходимые анализы и, в принципе, уже сейчас можно назвать некоторые параметры ее улучшенного генома. Хотя, сами понимаете, гарантии абсолютно точных данных в таком деле быть не может, особенно на стадии перестройки организма. Итак, Асыми способна управлять совмещенными стихиями ветра и огня, также у нее наблюдается повышенная регенерация клеток. Конечно, скорость восстановления медленная и не дотягивает даже до джинчурики, но все равно впечатляет. Кроме всего этого, у нее значительно вырос уровень чакры. Само собой, постепенно адаптируясь под двойную стихию, расширяются и укрепляются чакроканалы, меняется состав чакры, и фактически изменяется вся система циркуляции чакры. Я пытался найти в архиве хоть какие-то упоминания о людях с подобным кодом генома, но ничего похожего не обнаружил. Скорее всего, это какая-то новая мутация. Но сказать что-то более точно, я смогу только после полной стабилизации ДНК Асыми. Сейчас невозможно даже определить, какую новую стихию образуют совмещенный ветер и огонь, и как эта стихия может повлиять на организм девушки. Бывшие с ней на задании Анбу рассказывают что-то про белый огонь и огненную ауру. Хаем, это пока мало о чем говорит. Видимо, при пробуждении генома, Асыми могла на время получить новую совмещенную стихию, но сейчас ее чакра представляет собой настоящий стихийный хаос. Без стабильного генома сказать что-то, кроме того, что я уже сказал, невозможно. Остается только ждать окончания перестройки организма. Понятно. И какой же у нее геном? Доминантный, как у всех кланов, или изолированный, как у первого Хокаге, или это тоже нельзя определить, у нее адаптивный геном Хокаге сама, как у Инохимы один. Кхе-кхе, подавился дымом Сарутоби, остальные тоже встревожились, особенно удивленным выглядел Инаичи, чью дочь медик и привел в пример. Ты уверен? Абсолютно. Мда, это все усложняет. Хокаге задумчиво прикрыл глаза. Надеюсь, мне никому из вас не нужно объяснять, почему эту информацию нужно держать в строжайшей тайне. Если какие-то кланы об этом узнают, особенно Хьюги. Мы все прекрасно понимаем, Хокаге сама, но может все же стоит бросить кость Хьюгам. Не будь глупцом, Инаичи. Абурами этого не потерпит, а Инузука наверняка их поддержит. Мне хватило того кошмара, который начался, когда узнали о твоей дочери. Фактически только ваш старый договор с Акимичи и Нара о тройственном союзе кланов и позволил тогда урегулировать обстановку. Да и допускать еще большие усиления Хьюг было бы нежелательно. Ладно, этот вопрос мы обсудим позже, когда к нам присоединится Шикаку, а пока можете быть свободны. Глава 5. Невыносимая горечь жизни и последнее решение. Память прошлого и настоящего. Третье пробуждение Светланы было лучше, чем первое, но гораздо хуже, чем второе. Ужасно болела голова, ломала все мышцы и даже кости умудрялись нестерпимо ныть. Но самым неприятным было то, что девушку выкинуло из транса, и восстановить его почему-то никак не получалось. Прекратив бесполезные попытки, Волкова прислушалась к своим ощущениям. Судя по всему, лежала она на обычной кровати и даже не была привязана. А если добавить к этому еще специфичный запах лекарств, витавший в воздухе, то можно предположить, что находится она сейчас не в плену, а скорее в больнице. К тому же, очевидно, какая-то аппаратура уже сообщила о ее пробуждении, так как рядом почти сразу послышалось множество шагов, а значит притворяться дальше уже не имело смысла. Приготовившись на всякий случай к бою, Волкова открыла глаза. Над ней склонился седой старик, лет 70 на вид, в белом халате и странных очках, по стеклам которых постоянно будто пробегали легкие разряды. Рядом с ним стояло еще несколько человек в таких же халатах, переговаривающихся на неизвестном языке. Легкий укол боли в голове, и Светлана поняла, что знает этот язык. Тем временем, руки склонившегося над девушкой врача засветились светло-зеленым светом, и он несколько секунд водил ими над Волковой. «Как ваше самочувствие, Асами-сан? Если боль очень сильная, я могу дать вам обезболивающее, хотя в вашем состоянии это и было бы нежелательно». Закончив водить руками, врач устало распрямился. «В этом нет необходимости, Иоши-сан. Я чувствую себя достаточно хорошо». Память настоящей Асами вовремя проснулась и подсказала имя старого врача, а также то, что он является главой специального медицинского корпуса, входящего в состав Анбу, военной организации, в которой собственно и служил Асами. Расслабляться, конечно, еще рано, но теперь по крайней мере можно было точно сказать, что Волкова находится у союзников. Разумеется, если они не докопаются, что она не та, за кого ее принимают. Понятно. Представляю, как вам сейчас нелегко, но все-таки постарайтесь отдохнуть, а я зайду еще раз через пару часов. Окружающие девушку медики удалились, а Светлана постаралась отрешиться от боли и проанализировать ситуацию, в которой оказалась. К счастью, теперь, благодаря полностью доступной памяти своего нового тела, это было относительно просто. Находилась она сейчас в теле 16-летней Юзуасами, в странном мире, немного напоминающем древнефеодальную Японию. Волкова начала было привычно систематизировать имеющуюся информацию и на ее основе составлять план своих дальнейших действий, но через несколько минут вдруг резко прекратила свое занятие и просто уставилась в потолок. С момента своего воскрешения девушка пережила уже довольно большое количество событий, во время которых была или не в состоянии адекватно мыслить, или действовала чисто на вбитых рефлексах, подстраиваясь под текущие события. Но теперь, когда она оказалась в спокойной обстановке, из глубины души медленно, словно пробуждаясь, стало подниматься чувство невыносимой тоски, помноженной на горечь Асами и самой Светланы. Это чувство, подобно яду, начало терзать девушку изнутри, доставляя невыносимую боль, но не телу, а душе. И еще ее мучил простой, но одновременно невероятно сложный вопрос, и что ей теперь делать? У нее больше не осталось ничего, ради чего стоит жить. Ее друзья мертвы, их семьи, которым можно было бы помогать, недоступны, страны и начальство, которым Волкова должна служить, тоже больше нет. И даже если не обращать внимания на директиву, предписывающую ей немедленно уничтожить себя. В этой ситуации девушке просто не хотелось больше жить, а возможность служить здешней стране и начальству можно и не рассматривать. Но последними словами товарищей был приказ, чтобы она жила-жила несмотря ни на что, и нужно выполнить его, наверное. Но какой смысл в существовании без цели? Может быть, стоит тогда придумать себе какую-нибудь цель, но какую? Служить местному правительству и убивать ради него? У девушки не было никакого желания, а идея уйти куда-нибудь и жить обычной мирной жизнью даже не пришла Светлане в голову. Мирная жизнь была не для таких, как она. Все, чего хотела сейчас девушка, это вернуться обратно во тьму и пустоту, снова обретя желанный покой. Вечный покой, где не будет больше горечи, тоски и душевной боли, не будет больше потерь и ошибок, не придется никого больше убивать и где она наконец сможет отдохнуть. Но приказ ее друзей. С другой стороны, они сами не раз говорили, что нужно иногда прислушиваться и к своим желаниям, а не только к приказам. Волкова совсем запуталась и никак не могла прийти к кому-то решению, и больше не было никого, кто мог бы сказать ей, что делать дальше. Она осталась совсем одна, но ведь есть еще директивы, а раз они предписывают себя уничтожить и она сама этого желает. «Простите, друзья, но я не могу больше жить, это слишком больно, а я слишком устала, у меня уже просто нет сил», с горечью и одновременно некоторым облегчением подумала Светлана, принимая для себя окончательное решение. Спустя несколько секунд Волкова начала процесс остановки своего сердца, вот только девушку ждала неудача. Как только ее сердце остановилось, в комнату забежало сразу несколько врачей, которые, без каких-либо проблем, снова его запустили и быстро стабилизировали все жизненные показатели. И это при том, что на Земле процесс самоуничтожения агента, вошедший в последнюю стадию, считалось невозможным обратить вспять. Хотя в прошлой жизни Светланы этот процесс считался скорее вспомогательным, и девушка с некоторым раздражением подумала, что, скорее всего, что-то напутала и не смогла активировать его полностью. В конце концов, раньше агенту всегда гораздо проще было убить себя с помощью вживленной взрывчатки или капсулы с ядом, поэтому изучению старого метода уделяли мало внимания. Ну, если не действует сложный, безболезненный способ убить себя, всегда ведь можно воспользоваться более простым, пускай и не очень приятным. Откусывать язык, при здешнем уровне медицины, скорее всего бесполезно, но вот вылечить серьезное повреждение мозга врачи уже вряд ли смогут. Светлана отломала от кровати длинный железный штырь и попыталась всадить его себе в глаз и с удивлением уставилась на свою руку, отказавшуюся ей подчиняться. Следующие несколько попыток закончились с тем же результатом. Рука вполне действовала, но при попытке убить себя, ее словно парализовало на несколько минут. Судя по всему, какой-то неизвестный психологический блок, вероятно, установлены еще прежние хозяйки тела. Чтобы его найти и взломать, понадобится время, возможно, даже не одна неделя. Хотя странно, что он не сработал, когда я пыталась остановить свое сердце. Наверное, этот способ просто не предусмотрен его программой. Так или иначе, убить себя будет несколько сложнее, чем я предполагала. Понимая, что умереть в больнице ей никто не даст, девушка подумала, что лучше будет пока ничего не предпринимать и дождаться выписки. Конечно, можно было попытаться вырваться с боем, но Светлана с некоторым трудом отказалась от этой идеи. Здешние люди ей не сделали ничего плохого и на данный момент не являются врагами, а значит, желательно избежать ненужных жертв. Но сильная душевная боль и тоска по-прежнему терзали девушку, даже заглушая боль физическую. И, чтобы хоть немного отвлечься, Волкова решила все-таки продолжить систематизацию и анализ имеющейся информации, как по новому миру, так и по личности самой Асыми. Все равно делать было больше нечего. И прежде чем копаться в биографии своего нового тела, Волкова сначала попыталась, пока хотя бы в общих чертах, разобраться, что собой представляет этот новый мир. И нужно сказать, он был довольно-таки непонятным, с кучей необъяснимых факторов. Например, все его население, на данный момент, было сосредоточено только на одном материке, примерно в 1,5-2 раза крупнее Австралии. Существуют ли еще материки или далекие острова, никто не знал, и ни о каких попытках собрать дальнюю экспедицию, прежняя хозяйка тела никогда и не слышала. Складывалось впечатление, что какие-либо географические исследования местных совсем не интересуют, и даже на их родном материке и в его окрестностях существовало множество неисследованных районов и островов. Доминировали здесь пять стран – огня, земли, воды, ветра и молнии. Кроме них существовало еще большое количество мелких карликовых стран, но как таковые они особого военного, экономического или стратегического значения не представляли, а служили скорее своего рода буферными нейтральными зонами и аренами сражений между здешними сверхдержавами. Находилась же на данный момент девушка в Канахе, или, как ее еще называли, деревне, скрытой в листве. Это был своего рода город, база, тренировочный лагерь шиноби, или по-простому ниндзя, гильдия наемников, воров-убийц, а также фактически сосредоточение всей основной военной мощи страны огня, на территории которой она и находилась. Стоит отметить, что в остальных странах, за исключением совсем уж нищих, существовали похожие военные базы, которые еще называли скрытыми деревнями, и все войны велись практически только силами шиноби из этих самых деревень. С иерархией власти в этом мире тоже было далеко не все ясно, и, по крайней мере на первый взгляд, она была весьма запутанная и нежизнеспособная. Хотя сама Асами не очень интересовалась политикой и, возможно, просто не знала всех нюансов. Странами правили так называемые даймё, или попросту феодалы, а также их наместники, что весьма напоминало времена земной феодальной Японии. Однако, скрытой деревней правил так называемый каге, который хоть формально и был подчинен даймё и даже избирается с его дозволения, но фактически каге выбирала сама деревня, обычно им становился самый сильный и уважаемый ниндзя. Было непонятно, как феодалы умудрялись контролировать такого человека, в руках которого сосредоточена практически вся военная сила государства. По идее, каге уже давно должны были захватить свои страны, но этого почему-то так до сих пор и не произошло. Хотя кто знает, вполне возможно, что даймё правили лишь в качестве марионеток или имелись еще неизвестные факторы. В самих скрытых деревнях тоже было далеко не все просто. На верхушке власти стоял каге, в нашем случае это хокаге, но он был вынужден делить власть с советом старейшин и главами различных ведомств, но все они должны были прислушиваться к собранию джонинов, высшее офицерское звание шиноби, что-то вроде лейтенанта, джонин ранга Д или С, капитана, Б ранг, майора А или полковника, ранг С, причем ранги и звания давались в соответствии с личной силой и мастерством, а не по выслуге лет. Правда, иерархия не была жесткая и зависела от множества факторов. Вполне могла быть ситуация, когда джонин С ранга подчинялся джонину ранга Д. Однако в деревне еще существовали великие и не очень кланы, к вескому слову которых также все вынуждены были прислушиваться. Еще одним довольно мутным вопросом был технологический уровень развития данного мира. С одной стороны, причем по данным Асами только в скрытых деревнях или особых закрытых индустриальных зонах, существовали фабрики, заводы, высокотехнологичные лаборатории, да и просто обычные камеры наблюдения, холодильники, аналоги компьютеров, телевизоров, средств связи, радаров, сканеров и так далее. Правда, работали все приборы на чакре, своего рода магической энергии, которую могли вырабатывать и накапливать в себе шиноби, и которые, собственно, и заряжали приборы. Электричество тоже было, но, как это ни странно, развитие оно не получило и использовалось исключительно для освещения домов и улиц. Но с другой стороны, за пределами индустриальных зон, все остальные в этом мире жили как во времена древней феодальной Японии. То есть никакой техники, самые примитивные орудия труда и прочее, у большинства крестьян тростниковые или бамбуковые дома, а то и вообще землянки. У многих даже отсутствовала обувь, а одежда представляла собой жалкие лохмотья. Люди в крупных городах и богачи хоть и жили гораздо лучше, но даже у них не имелось ничего технологичнее обычных свечей или масляных ламп. Единственное исключение составляли даймё. Их усадьбы были оборудованы довольно-таки современными удобствами, имели электрическое освещение, видеосвязь, холодильные установки, а также персонал шиноби, которые обеспечивали как их охрану, так и обслуживание техники. Из каких-либо транспортных средств в этом мире имелись в наличии только примитивные парусные корабли, телеги, запряженные быками, собственные ноги, или шиноби иногда использовали для передвижения различных удивительных существ или какие-то магические техники. Был еще один непонятный момент. Сами ниндзя хоть и обладали различными техническими средствами, однако до сих пор продолжали сражаться древними кунаями, сюрикенами, копьями, иглами, мечами и прочим мусором. В этом мире не существовало ни огнестрельного, ни других видов высокотехнологичного оружия. Хотя этот технологический перекос, скорее всего, объяснялся и даже с лихвой компенсировался наличием разнообразного и чрезвычайно мощного дзюцу, или попросту магии, которые использовали в бою и повседневной жизни шиноби. Эта сила варьировалась от банального хождения по воде и швыряния огненных шаров, до разрушения городов и создания спутника на орбите планеты. Звучит жутко, если бы не одно «но». Магическая система образования и развития в этом мире была такой же запутанной, нежизнеспособной и мутной, как и система правления. И как при этом магия здесь вообще еще полностью не деградировала и угасла, пока оставалась загадкой. В принципе то, что каждая деревня тряслась над своими секретами дзюцу, и так понятно, но даже в пределах одного селения все ценные знания были строго поделены и разграничены. Например, многие кланы в деревне владели своими уникальными стилями боя, дзюцу, знаниями о самой природе дзюцу, или рецептами различных препаратов и так далее. Однако обучали они этому только членов своего клана, да и то далеко не всех и не всему. В основном главные секреты передавались только прямым наследникам и будущим главам кланов. Или еще одним ярким примером было то, что большинство шиноби, всю жизнь развивая силу и собирая знания, потом передают свои секреты обычно лишь одному ученику, а то и вообще не передают или просто раскрывают только малую часть своих знаний. Соответственно, можно легко представить процент потерянных знаний из-за высокой смертности своих носителей. Конечно, существовали школы шиноби, но там учили лишь минимальным базовым основам, а дальше выпускник должен был уже выкручиваться сам. Если он принадлежал клану, то обучался доступным клановым техникам, если клана нет, то искал непринадлежащего кланам учителя, который соизволит поделиться своей мудростью. Разумеется, можно было постараться обучиться чему-то самостоятельно, но, во-первых, это было то же самое, как стать профессиональным спецназовцем по учебной брошюрке, а во-вторых, данные по дзюцу, доступные в библиотеке селения, являлись по большей части малополезной ерундой. Ничего по-настоящему серьезного там не находилось, но даже и это было не так уж легко получить. Нужно было определенное звание, разрешение хокаге или поручительство учителя. Многие материалы выдавали вообще только шиноби уровня джонин. Основные же знания хранились либо в закрытых архивах анбу, либо в клановых библиотеках. Еще одним барьером, ограничивающим здешнюю магию, являлось правило улучшенного генома. То есть существовали люди, чьи способности к дзюцу основывались на определенных генетических модификациях, передающихся по наследству, и, естественно, их уникальные магические приемы оказывались недоступны для остальных ниндзя. Исключением являлась разве что пересадка некоторых модифицированных органов. Например, существовал такой клан, как Абурами, их способности позволяли контролировать и жить в симбиозе с насекомыми, или клан Нара, способный повелевать тенью. Соответственно, простые шиноби, не нашедшие себе крутого учителя, не состоящие в сильном клане или не принадлежащие к кланам модификантов, были вынуждены оставаться слабыми рядовыми генинами, рядовые солдаты, годными, во время войны, разве что только в качестве пушечного мяса. Нужно ли говорить, что они составляли процентов 80 от всего количества ниндзя? Таким образом, здешняя магия практически не получала стабильного развития, и даже были видны все признаки деградации. Многие кланы с улучшенным геном постепенно вырождались или уничтожались врагами, а секрет его создания в лабораторных условиях был уже давно утерян. Да и в самих кланах лишь единицы оказывались способны постичь хотя бы часть силы своего генома, что уж говорить о раскрытии каких-то новых его граней. Многие великие дзюцу также исчезали вместе со своими владельцами или объявлялись запретными, и данные о них целенаправленно уничтожались. Правда, существовали еще гении, продолжающие совершенствовать свое мастерство и создающие новые уникальные могущественные дзюцу, но даже они не спешили делиться своими секретами, а предпочитали скорее использовать их силу для достижения каких-то своих личных целей. Однако в скрытых деревнях были и два исключения из правил изоляции шиноби от излишних знаний. В каждой деревне создавался элитный корпус анбу, являющийся, по сути, аналогом нашего КГБ или ЦРУ. И первым исключением было то, что шиноби, вступившие в него, получали доступ к некоторым его секретным архивам, а также к некоторым запретным дзюцу. А другим исключением был второй отдел анбу. В Канахе он назывался корнем анбу и занимался самыми грязными и опасными операциями, с высшим статусом секретности, и в него нельзя было вступить. В этот отдел обычно отбирали сирот со способностями, хотя и некоторые кланы, в том числе и с улучшенным геномом, считали за честь сплавить туда лишнего ребенка, а затем обучали в специальной закрытой академии, промывая мозги и заставляя сражаться учеников между собой и убивать своих более слабых одноклассников. Здесь не было ограничения знаний, а малейшая слабость означала смерть. В конце, выжившие становились действительно элитными убийцами, бездушным оружием деревни. И именно в этой академии обучалась Асами. И, что было особенно странно, биография настоящей Асами в чем-то оказалась очень схожа с биографией самой Светланы, конечно, если сделать поправки на мир. Они также в 3 года потеряли своих родителей, также попали в приюты, после чего их, через месяц, также забрали в закрытые академии по подготовке элитных убийц. Сначала были 2 года общей подготовки по профессии, начальная промывка мозгов, тесты, а затем всех детей академии стали разбивать по факультетам. И обе девушки сумели попасть именно на факультет силовиков, благодаря высочайшим показателям скорости, реакции и уровня тактического мышления, хотя обычно и здесь, и в другом мире, практически всех девушек направляли только на факультет своего рода постельных убийц. И обеих девушек наставники вскоре признали настоящими гениями. Великолепная память, быстро ставшая абсолютной, высшие баллы по всем дисциплинам, отличный контроль эмоций, высокая устойчивость к пыткам. И обе они убили своего первого человека, своего одноклассника, уже в 7 лет. Но вот дальше шли расхождения. После своего первого трупа, Светлана еще около 6 лет продолжала обучение и выполняла только детские задания, тогда как Асами, благодаря фактически магическим способностям местных ниндзя, уже в 7 была настоящей машиной для убийства, а начальную академию окончила всего в 8. Хотя обучение и совершенствование навыков, разумеется, не прекратились. Затем Асами примерно 5 лет выполняла различные задания корня, обычно сводящиеся к статусу «пойти куда скажут», «убить кого скажут» или «украсть, что скажут», а затем «убить всех, кто даже в теории мог быть свидетелем». Потом, когда ей стукнуло 13, Коноха, вследствие какой-то заварухи, потеряла большое количество сотрудников Анбу, и Хокаге потребовал от главы корня, чтобы он перевел часть своих лучших шиноби в основной корпус. Тогда Асами в каком-то смысле рассекретили. Ей дали ее нынешнее имя, в корне не было имен, только порядковые номера, позывной, тень, небольшую квартиру в деревне. До этого все сотрудники корня жили в подземном комплексе в казармах, и, проверив навыки, звание джонин и ранка, званий в корне тоже не было, а также приписали к одной из боевых групп. Так девушка впервые стала выполнять задания не одна, а в команде, что довольно долго ее напрягало, или даже раздражало, если бы, конечно, девушка знала, что такое раздражение. У Светланы была не совсем похожая ситуация, которая, тем не менее, привела к тому же результату. До 25 лет она выполняла задания своего отдела в КГБ, проходящие примерно под тем же статусом, что и у Асами. Но дальше отдел распустили, программу по подготовке подобных Волковой бойцов признали бесчеловечной и закрыли, а с несколькими десятками убийц и диверсантов с промытыми мозгами, долгое время просто не знали, что делать. В конце концов, было принято решение оставить их в КГБ. Светлане дали ее нынешнее имя, в ее отделе не было имен, только порядковые номера, позывной «Ледяная кошка», квартиру, правда, так и не дали, она так и осталась жить в казарме, звание «Лейтенант», раньше звания она тоже не имела, а также приписали к одной из оперативных групп. И ее, как и Асами, долгое время сильно раздражала своя группа. Низкий, на ее взгляд, уровень дисциплины и профессионализма, плохая зачистка свидетелей, неприятие простых решений выполнения заданий по каким-то моральным соображениям, игнорирование, искажение, а то и саботаж некоторых непрямых приказов начальства, ругань этого самого начальства у него за спиной, растрата своего свободного времени на всякие глупости, вместо тренировок, и так далее. Список Светлана тогда составила очень и очень длинный и подробный, и сразу показала командиру своей группы, особенно обратив его внимание на ошибки, которые допустил уже он как командир. «Хе, а я уже было начал думать, что у тебя совершенно нет чувства юмора». Вячеслав, тщательно ознакомившись со списком и теперь с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, поднял глаза на совершенно серьезную девушку, и улыбка его медленно померкла. «Про остальное я, пожалуй, промолчу, но мне вот интересно, ты всерьез считаешь, что вместо отдыха, все свободное время мы должны посвящать тренировкам?» Да, это значительно увеличит уровень вашей эффективности в бою. 6 часов на сон, затем чередование усиленных тренировок со щадящим режимом. Вы читаем 3 раза по 15 минут на принятие пищи. В общем, я составила подробный график и режим тренировок. Светлана протянула еще одну папку. Новые бумаги Вячеслав изучал уже с откровенным ужасом. Только не говори мне, что ты даже в свободное время живешь по такому распорядку. Нет, конечно. Данное расписание составлено для вас, на основании анализа ваших физических показателей. Мне вполне хватает 4 часов на сон. У меня отсутствует щадящий режим тренировок и так хватит. А то, что у нас с Игорем есть семьи, о которых мы должны заботиться, ты учитываешь. Разумеется, у вас есть жена и 2 детей, у Игоря Константиновича жена и дочь. Жены заботятся о детях и воспитывают их, вы переводите им деньги. Не вижу особой причины, почему нужно тратить столько времени на их посещение. Если вы считаете, что жены не справляются с воспитанием детей, тогда советую дополнительно нанять нянек. Если у вас не хватает на это денег, я могу вам перевести то, что скопилось у меня на счете, а также регулярно перечислять зарплату. Само собой, кроме той ее части, что необходимо мне для покупки продуктов и предметов первой необходимости. Теперь Вячеслав смотрел на девушку уже с откровенной жалостью. И думать об этом забудь, что только эти подонки с тобой сделали. Так, завтра у нас начинается 2-недельный отпуск, и я со своей семьей собираюсь съездить отдохнуть в домике на берегу озера. Очень хорошее место, свежий воздух, рыбалка и прочее. Там к нам еще присоединится Игорь со своими домочадцами и Димон. Так вот, ты тоже едешь. Но, это приказ. Светлана открыла глаза и грустно вздохнула. Воспоминания уже давно минувших лет по-прежнему ярко горели в памяти, как будто все это было только вчера. Момент, изменивший ее жизнь. Момент, после которого мир постепенно заиграл новыми красками. Момент, после которого появились те, кто стал дорог ей, и кому она стала дорога. Девушка слегка улыбнулась, вспоминая ошарашенное лицо Вячеслава, когда к автобусу она подошла нагруженная сумками с оружием и снаряжением, и каких трудов ему стоило уговорить ее оставить все это на базе. У Асыми тоже был весьма похожий переломный момент в жизни, изменивший все, и вот теперь они обе потеряли всех, кто был им так дорог, всех, ради кого стоило жить, и каждая, спустя ровно 3 года, с момента знакомства со своими товарищами. 2 абсолютно разных мира и 2 жизни, совпадающие с пугающей точностью. Вот только Асыми теперь мертва, а Светлана наоборот воскресла. Хотя мертва ли, Волкова ощущала в себе все воспоминания Асыми, словно пережила еще одну жизнь и чувствовала всю ее боль и горечь утраты. Лишь тренированный разум позволял Светлане еще различать и разделять ее и чужие эмоции. Кто знает, возможно, если бы не решение умереть, в конце концов их сознания окончательно бы слились. Но это было теперь уже и не важно. Часть сознания, оставшаяся от Асыми, так же как и Светлана, не желала больше продолжать это бессмысленное, невыносимое существование. Они обе потеряли все, и обе девушки больше не желали становиться чьим-то оружием или марионетками и продолжать сражаться и убивать. Решение принято. Они отвоевали свое, и наконец заслужили покой. Глава 6. Месть или понимание, ненависть или прощение. Спустя примерно 2 недели с момента госпитализации Светланы, отчет, Хокаге поднял глаза от свитка и взглянул на стоящих перед ним главврача, начальника контрразведки, главы корня и главного аналитика. 1,5 недели назад, когда пациентка только пришла в сознание, мы ее почти потеряли. Сердце Асыми внезапно остановилось, и нам удалось, лишь с большим трудом, запустить его вновь. К сожалению, причину этого установить так и не получилось. Скорее всего, все возникшие проблемы со здоровьем связаны с многочисленными изменениями в ее системе циркуляции чакры. Хорошо еще, что я установил на тело Асыми сверхчувствительные печати слежения за состоянием организма вместо обычных, и они стали слать тревожный сигнал до того, как ее сердце окончательно отказало. Однако сейчас девушка уверенно идет на поправку, все показатели стабильны, организм также практически полностью завершил перестройку и теперь, в основном, идет одна только адаптация. Вот она может немного затянуться, но это обычное состояние при пробуждении улучшенного генома. Ранения, полученные в бою, еще полностью не зажили, но постоянный больничный режим уже не требуется, достаточно будет только иногда ходить на перевязку. Психологическое состояние, на первый взгляд, тоже в пределах нормы, ХМ для такой, как она. В принципе, выписывать ее можно уже сейчас, только мне кажется немного странным, что она, за все время, что находится в больнице, так и не поинтересовалась у меня ни подробностями последнего задания, ни судьбой своих товарищей. Собственно, Асами вообще не разговаривает, только отвечает на вопросы, и то далеко не на все. В этом нет ничего странного, перебил врача Данза. Мои шиноби не привыкли много болтать, а обо всем, что касается миссии, она будет разговаривать только непосредственно со своим начальством. В крайнем случае, с теми, в ком уверена, что они имеют соответствующий допуск и предписание от ее начальства. Твои шиноби, Данза, обманчиво равнодушно поинтересовался Хокаге. Простите, Хокаге сама, я немного неправильно выразился. Разумеется, я помню, что Асами уже давно не служит в корне, но боюсь, без прямых указаний, предписывающих ей действовать в конкретных ситуациях определенным образом, она будет пользоваться схемами поведения, полученными именно в корне. Сарутоби нахмурился, но ничего не сказал. Дан за последнее время все больше наглел, но фактически прямое высказывание, что шиноби С-ранга, в случае чего выполнит скорее приказ Данза, чем его, Хокаге, весьма настораживало. Если бы Хирузин не знал, что в любой момент может избавиться от главы корня, то можно было бы даже подумать, что тот пытается ему угрожать. К сожалению, на Данза было еще слишком многое завязано в деревне, да и польза от него была немаленькая, поэтому Хокаге, немного подумав, все же решил не избавляться от главы корня пока. Что у тебя, Инаичи? Простите, Хокаге сама, но все попытки проникнуть в сознание Асами полностью провалились. Вы что же, за все время, что возитесь, так и не смогли взломать ментальный барьер корня? Данза же должен был предоставить вам все необходимые данные по нему. Он и предоставил, но вот все ли? Инаичи подозрительно глянул на главу корня, за внешним барьером была еще какая-то защита. Когда лучший менталист моего клана стал проникать вглубь сознания Асами, он натолкнулся на новый барьер, неизвестной конфигурации. Не понимаю, о чем ты. Данза даже не повернулся в сторону контрразведчика. Вот как, в любом случае незаметно пробить или обойти его невозможно. Единственный способ — это объединить силы нескольких менталистов, а Асами поместить в печать дешифратора. И я не уверен, что после такого пробоя защиты девушке удастся сохранить разум. Да, такой способ неприемлем. По крайней мере до тех пор, пока она нам полезна и мы вроде как уверены в ее преданности. Хокаге задумчиво посмотрел на Данза. Деревне, что скажешь, Шикаку? Я, с разрешения Йоши-сана, уже начал размещать Анбу на территории госпиталя. Учитывая оснащенность здания печатями стационарных изолирующих барьеров, проверки тени лучше провести в его пределах. Разумеется, если все делать в естественных условиях, а не тащить ее в пыточные подвалы, которые могут нарушить частоту проверок психики и не дать исчерпывающих результатов. Главный аналитик положил несколько бумаг на стол Хокаге. Сегодня мы сообщили Асами о ее изменившемся статусе и улучшенном геноме. Какая-либо реакция на это отсутствовала. Она лишь сказала, что примет новые данные к сведению. Так что завтра можно будет попробовать рассказать ей подробности ее последнего задания. Думаю, для этого послать Филина, который был в команде Какаши. Возможно, его и не убьют сразу. Ты полагаешь, она попытается устранить виновников гибели своих товарищей? Если честно, я вообще не представляю, что творится у нее в голове. Психологический портрет здесь составить практически невозможно, но, учитывая ее срыв в Кисаре, такая вероятность очень велика. Так или иначе, я принял все меры, чтобы в случае чего суметь ее усмирить и минимизировать возможный ущерб. Вряд ли это понадобится. У всех, кто воспитывался в корне, преданность в деревне абсолютна. Тот инцидент в Кисаре был просто небольшим сбоем, видимо вызванным невозможностью выполнить задание, а затем подстегнутым пробуждением генома. Будь Асами командиром групп, все прошло бы вообще без эксцессов. Уж она, в отличие от таких как Хатаки или Акая, всегда выполнит приказ и никогда не провалит миссию из-за всякой чуши вроде морали. Презрительно процедил Данза, недовольно посмотрев на Шикаку. Если после Филина она не сорвется, предлагаю пустить к ней Какаши. Он как раз все рвется ее навестить. Это и будет последней проверкой, продолжил главный аналитик, проигнорировав речь главы корня. Кстати, Хатаки официально написал заявление, чтобы в случае, если Асами его убьет, ей не предъявляли никаких обвинений. Осталось его утвердить или отклонить. ХМ, а стоит ли допускать встречу с ней Какаши? Он все-таки довольно ценный сотрудник, чтобы вот так просто его потерять. Хирузин взял заявление копирующего ниндзя и теперь с сомнением его изучал. Боюсь, эта встреча неизбежна, поэтому лучше провести ее на наших условиях. Это поможет избежать нежелательных последствий. Хатаки сейчас мучает сильное чувство вины, и, даже несмотря на все наши противодействия, он в любом случае рано или поздно сумеет встретиться с Асами. Также стоит учитывать, что и она может начать его поиски. А масштабных боевых действий на наших улицах все-таки хотелось бы избежать. ХМ, так вы утверждаете мой план, Хокаге сама, и как Анбу реагировать, если Асами все же убьет Филина или Какаши? Асами теперь шиноби С-ранга, а значит оружие деревни стратегического значения. Это даже если не брать в расчет новый адаптивный геном. И пока мы можем ее контролировать, ей в любом случае многое простится, но вот если она сорвется и не ограничится нападением на Филина или Какаши, вы знаете, что нужно делать. Можете приступать, обо всем докладывать мне немедленно. Хокаге махнул рукой, отпуская своих советников. Прошло уже полторы недели с тех пор, как Светлана пришла в сознание. Все это время девушка посвятила планомерному изучению и анализу памяти о Асами и поиску в ней психологического блока, не позволяющего себя убить. И хотя найти его все же удалось, со взломом возникли серьезные трудности. Большинство земных методик ликвидации подобных блоков неожиданно оказались абсолютно неэффективны. Более-менее работал только способ волевого воздействия, но даже с его помощью, по примерным расчетам, нужно было от 1 до 2 месяцев для полного устранения помехи. Поэтому Волкова оставила это бесполезное занятие и полностью сосредоточилась на восстановлении, значительно ускоряя свой метаболизм. Чем быстрее она выздоровеет, тем быстрее выйдет из больницы и тем быстрее, наконец, закончит свое существование и вернется обратно во тьму и пустоту. Хорошо еще, что ранения, полученные в последнем бою, довольно быстро заживали, и в принципе Светлану должны были скоро выписывать. Правда, чтобы доказать, что и психологическое состояние тоже в порядке, Волковой пришлось уже потрудиться, отвечая на длинные и довольно каверзные допросы недоверчивых врачей. К счастью, то, что она пыталась совершить самоубийство, никто так и не понял, и все списали на последствия от ранения и пробуждения генома. Однако, даже когда врачи уже сделали заключение о достаточном выздоровлении девушки, ее почему-то так и не выписали и обязали находиться в больнице еще несколько дней, при этом сохраняя постельный режим. Когда Светлана попробовала уточнить, с чем это связано, главврач замялся и сказал, что они еще не успели провести все тесты и нужно немного подождать. А затем в больнице стало появляться большое количество незнакомого медперсонала. Первой мыслью Волковой было то, что ее раскрыли, но она быстро откинула это предположение. Девушки регулярно делали тонизирующие уколы, и накачать ее снотворным для захвата не было проблемой. Значит, здесь было что-то другое, однако размышления Светланы внезапно прервали. Раздался стук в дверь. «Здравствуйте, Асами-сан, вы помните меня? Я был с вами на последнем задании». В палату к девушке зашел темноволосый мужчина, среднего телосложения, с непримечательным лицом, лет 35 на вид и одетый в стандартную униформу Джонина. «Я помню вас. Группа собаки, позывной Филин, специализация, сенсор, Джонин Анбуранга В. Верно. Я пришел сюда, чтобы поговорить о том, что случилось». Филин устало потер лоб и, сев на стул рядом с кроватью, без всяких предисловий начал рассказывать. По мере рассказа Светлана почувствовала, что снова начинает терять контроль над эмоциями. Отчасти, оставшейся от Асами, пришла просто ужасающая волна боли и ненависти. Хотелось буквально растерзать сидящего рядом шиноби, а потом уничтожить всех, кто встанет на пути, но добраться до этого Хатаки Какаши и убивать его очень долго и очень мучительно, чтобы он сполна прочувствовал все. Светлана титаническим усилием воли подавила эмоции и прогнала все лишние мысли. Становилось очевидно, что она сильно недооценила влияние остатков чужого разума на собственное сознание. Хотя девушка прекрасно понимала боль и ярость Асами, но этот Какаши, конечно, виноват, но поступил он так, пытаясь спасти маленькую девочку. Якая и Вячеслав одобрили бы его поступок. Взрослые ведь должны защищать детей любой ценой. Поэтому, немного поколебавшись, Волкова все же решила, что убивать Хатаки не стоит. И в конце концов не ей его судить, Она в свое время тоже оставила своих товарищей, правда из-за приказа, а не по собственной инициативе, но суть это не меняла. Кто знает, может, если бы она тогда плюнула на свое задание с пятым кодом и пошла с основной группой, то удалось бы их всех спасти. Вот собственно и все. Весь рассказ Филин явно нервничал и постоянно отслеживал мимику девушки. Вот только Светлана привычно сохраняла свое спокойное и холодное выражение лица, не позволяя отражаться на нем ни единой эмоции, и из-за этого сенсор начинал нервничать еще больше. «Благодарю за ценные сведения». Филин удивленно и с каким-то странным выражением лица посмотрел девушке прямо в глаза. «И это все, что вы можете сказать о Сэмисан. У вас есть еще, что мне сообщить?» «Нет, в таком случае я вас больше не задерживаю». Филин, покачав головой, молча вышел из палаты, но уже спустя час в палату снова заглянули, и в этот раз Светлана на мгновение все же потеряла контроль над телом. Прежде чем она сообразила, что делает, рука сама вырвала из железной кровати, на которой лежала девушка, металлический штырь и запустила его в вошедшего. Волкова лишь в самый последний миг успела чуть изменить траекторию броска, поэтому штырь не продырявил голову посетителя, а лишь чуть оцарапал его щеку и, пробив дверь, улетел куда-то дальше. «Ты промахнулась». Какаши как-то грустно усмехнулся, а затем кинул девушке куной, который она машинально поймала. «Может, попробуешь еще раз?» Светлана промолчала, ей нужно было время, чтобы справиться с бушевавшей внутри яростью Асыми и ее жаждой убить Какаши, поэтому она продолжала просто внешне равнодушно рассматривать гостя. Седые волосы, возраст примерно 26-27 лет, рост чуть выше среднего, худощавое телосложение, левый глаз закрыт повязкой с протектором, нижняя половина лица и нос скрыты под тканевой маской. Насколько Асыми было известно, повязка на глазу скрывала шаринган, пересаженный генно-модифицированный глаз, а вот маска на лице скрывала, в общем-то, обычное лицо, и причина, по которой Какаши продолжает ее постоянно носить, была не особенно понятна. «Может, что-нибудь все же скажешь, или, наконец, закончишь, что хотела. Почему ты так желаешь умереть, Какаши? Из-за моих ошибок погибло уже достаточно друзей и боевых товарищей, но я по некоторым личным причинам не могу просто покончить жизнь самоубийством. Ты была как дочь для Акая, и я представляю, что для тебя значит его потеря и гибель твоих друзей. Поэтому, думаю, будет правильно, если именно ты решишь судьбу того, кто виновен в их смерти. Может, тогда тебе станет хоть немного легче. И еще уже все улажено, и если мне не суждено выйти из этой комнаты, тебе не будет предъявлено никаких обвинений. Вот как, можешь идти, Какаши. Я не стану тебя убивать. Почему, если не секрет, из-за девочки, которую ты спас? Будь у моих друзей выбор, они, не раздумывая, сами отдали бы жизнь, чтобы спасти ребенка. Поэтому я не стану предавать их память, пытаясь тебе отомстить. Но и простить тебя, Какаши, тоже не могу, так что постарайся не попадаться мне больше на глаза. Понятно, Акая гордился бы тобой, Асыми. Надеюсь, рана в твоей душе все же сможет когда-нибудь зажить. Прощай. А на следующий день девушку, наконец, выписали. К сожалению, по неизвестной причине, ее вещи и снаряжение не оставили в больнице, и еще в первый день, когда она сюда только попала, отправили к ней на квартиру. Поэтому Светлане пришлось обойтись выданной взамен одеждой, немного напоминающей японское кимоно белого цвета с какими-то узорами. Кроме этого, ей выдали новый протектор, так как, по словам медиков, старый сильно оплавился, зарплату за миссию и ряд медикаментов, которые рекомендовалось принимать в течение недели. Особенно удручало отсутствие оружия, без него Волкова чувствовала себя совершенно голой, но тут по крайней мере немного утешало наличие оставленного Какаши куная. Устало вздохнув, девушка вышла из больницы. Осталось еще совсем немного, и скоро все закончится. Глава 7. Отложенное решение. Наруто. Светлана вышла из здания госпиталя и неторопливо пошла в сторону своей квартиры. Инцидент с появлением Какаши все же сильно выбил девушку из равновесия. Чужие эмоции и воспоминания, словно неудержимый поток, пытались снести все барьеры воли, вызывали сбои в психике и мыслительном процессе и даже на миг смогли захватить контроль над телом. Опять начались сильные головные боли. В обычной ситуации, какие-либо нарушения в сознании агента неприемлемы и должны быть устранены в кратчайшие сроки или, в случае неудачи, должен быть устранен уже сам агент. Можно было попробовать стабилизировать свой разум исправить сбои и постепенно ассимилировать воспоминания о Сыме, одновременно подавляя и убирая лишние эмоции. Но, какой теперь в этом смысл? Петляя по улицам Канахи, девушка внимательно, но при этом незаметно, приглядывалась к окружающей обстановке. Как это ни странно, никакой слежки за собой она так и не обнаружила. Даже способность ощущать чужой взгляд, которая никогда ее не подводила, сейчас молчала. Значит, либо слежки не было, либо использовались какие-то методы, которые девушка не могла засечь.